Зайцы короля. Венгерская народная сказка. Было ли не было, может и было, да за 77 царствами и государствами жила на свете бедная женщина с 3 сыновьями. Совсем они обнищали, на обед воду варили, строжкою заправляли, так и перебивались со дня на день. Подросли сыновья, надоело им бедствовать, голодать, и решили они побродить по свету, счастье попытать. Однажды старший сын и говорит матери: «Испеки мне, матушка, лепешку в золе, пойду я счастье искать по свету». Поплакала бедная женщина и отпустила сына. Шел он по дорогам, брел по горам и долам. Глядит, неподалеку колодец стоит, а сруб у него позолоченный. Сел парень возле колодца, достал из котомки лепешку. Только положил в рот кусок, откуда ни возьмись, мышка выбежала. Встала перед ним и говорит: «Дай, молодец, лепешки кусочек. Вот уж 7 дней, как у меня ничего во рту не было». «Да хоть бы и 77 дней ты не ела. Мне-то что? Этой лепешки для меня одного мало», — говорит ей парень. Приуныла мышка, поплелась прочь, едва ноги передвигает. Схоронилась в ямку, а парень дальше пошел. Долго шел, пока не очутился в стольном городе королевском. Направился парень сразу в королевский дворец. Сел у ворот, счастье и удачи поджидает. Сколько-то времени прошло, выходит король. Увидел парня. Первый с ним поздоровался, спрашивает: «Куда путь держишь, бедный человек?» «Ищу, государь, службу какую-нибудь. Может, что и найду». «Тогда во двор ко мне заходи, там у меня зайцев 100 штук. Найму тебя к ним пастухом. Выгони их на лужок, да гляди, ни одного не потеряй. Не то и голову потеряешь». Утром погнал парень 1000 зайцев в поле, а они только из города вышли, сразу все в рассыпную. Ой, совсем духом пал молодец, в сторону дворца и поглядеть боится. Бросился на утек, до самого дома бежал без передышки. Рассказал братьям, где был, что делал, про все рассказал, что с ним случилось. Вышел тут средний брат, на руки поплевал. «Теперь я, — говорит, — пойду счастье попытаю, и зайцев уж устерегу, жив не буду». Да только и с ним все точно так же было, как со старшим братом. У колодца позолоченного и он присел отдохнуть. Мышка и у него кусочек лепешки попросила, а он ей ничего не дал. Пришел в столицу, нанялся к королю зайцев стеречь, а наутро, как в поле их вывел, разбежались зайцы в разную сторону. Вернулся парень домой, несолоно хлебавший, а тот младший брат Янка в дорогу собирается. Ну, как ему улыбнется счастье. Испекла ему матушка лепешку, и отправился Янка счастье искать. Вот идет он, бредет и видит колодец позолоченный. Сел возле него закусить. Выбегает мышка и просит умильно так кусочек лепешечки. «Веришь, — говорит, — 2 недели крошки во рту не было». «Ах ты, мышка-малютка!» «Да я с радостью», — отвечает ей Янка. «Может, и мне не придется долго на одной этой лепешке сидеть». Поблагодарила его мышка и говорит: «Ну, бедный человек, за добро я тебе добром отплачу. Я ведь и старших твоих братьев попросила уделить мне кусочек. Только они-то жадные оказались». Метнулась она к себе в норку и выносит оттуда маленький рожок. «Возьми этот рожок, добрый человек. Он тебе пригодится». «Ойли, а что мне с ним делать?» – спрашивает Янка. «Бери, бери, — говорит мышка, — а как случится какая-нибудь беда, подуй в него, и все обернется к лучшему». Подумал Янка: «Ну, рожок, конечно, вещь бесполезная, но и вреда от него не будет. Ладно, возьму». Бросил он рожок в котомку и зашагал дальше. Нигде не останавливался, пока до королевского дворца не допрел. Пришел, сел в воротах, выходит король. «Что тебе нужно здесь, бедный человек?» — спрашивает. Янка королю говорит. «Хочу кому-нибудь в работники наняться». «Вот и ладно», — говорит король. «Мне как раз толковый пастух потребуется, зайцев пасти. До сих пор сколько пастухов было, никто не сгодился. Так что ты уж гляди, чтоб ни один заяц не пропал, а не то и голова твоя пропадет». На том сговорились. Утром выгнал Янка сотню зайцев на луг. А они на травку и не глянули, разбежались вмиг кто куда. «Ой, Дева Мария, Святой Иосиф, что же мне делать теперь?» — воскликнул Янка. Вспомнил он про рожок. Нашарил в котомке, подул в него, и вдруг все 100 зайцев повернули назад и сбились в кучу, как овцы. Видел все это король с галереи дворцовой. Ничего понять не мог, каким таким колдовством Янка-пастух всех зайцев в кучу собрал. «Ну, погоди же, — думает, — не может быть, чтобы привел ты домой всех зайцев до единого. Но во всяком случае уж я тебя испытаю». Призвал он служанку, велел ей мешок взять, пойти на луг и попросить у пастуха зайца, на него короля сославшись. Побежала служанка на луг, просит у пастуха зайца, а он ей: «Нет, не дам, мне моя голова дорога». Она опять: «Так и так, во дворце гостей ждут, король обоих их лишит головы, если не будет на столе зайца». Спорили они, спорили, откуда ни возьмись мышка прибежала. Незаметно шепчет Янка на ухо: «Не бойся ничего, одного зайца дай ей, остальное моя забота». Послушался Янка мышку, схватил одного зайца за уши, в мешок бросил, девушка во дворец побежала. Да только мышка успела за ее мешок уцепиться. Девушка 100 шагов не сделала, как мышка уж дырку прогрызла в мешке. Заяц выскочил, да опрометью к остальным кинулся. Мышка тоже с мешка наземь спрыгнула, схватила коровью лепешку и в мешок сунула вместо зайца. Вечером пригоняет Янка зайцев домой. А в воротах король стоит, ругается, проклятиями сыплет. «А ну иди, иди сюда, висельник! Ты что же мне в мешке-то прислал?» «Богом клянусь», — отвечает Янка, — «зайца послал, государь». Позвали служанку. «Скажи, девушка, что дал тебе пастух?» «Зайца дал, ваше величество». «Право, зайца дал, чтоб меня гром разразил». «Никогда такого не видывал», — удивился король. «Где ж он, заяц тот?» Стали зайцев считать. И один раз, и два, и три пересчитали. Все равно ровно 100 выходит. «Ну, пастух, таких пастухов у меня еще не было», — сказал король, — «чтоб и зайца отдать, и ни одного не лишиться. Говори, чего ты желаешь». «Дай ты мне, государь, лохань золота, потому как дом у нас бедность страшная». Тотчас приказал король большой мешок принести и доверху набить его золотом. На 12 валах везли тот мешок, едва довезли. Из дальних краев приходили люди на такое богатство любоваться. Вот, а кто не верит, пусть сам пойдет да проверит.